Постой. Нужно прислушаться. Что-то он слишком долго ходит по своим делам. А может, вот мошенник. Сбежал-таки. Я где-то прочел об этом. Сейчас как будто очень часто уходит из дому. Это, наверное, потому что жизнь уже очень тяжелая, а может быть и не только поэтому. Там вот как раз писали об одной такой совсем не бедной крестьянской семье. И земли они себе прикупили, и машинами обзавелись, и хозяйство, казалось, вели хорошо, а старший сын, несмотря на все это, ушел из дому. Был такой положительный, работящий парень. Родители голову ломали, с чего он вдруг ушел. В деревне люди лучше сознают свой долг, думают о том, чтобы сохранить доброе имя. Поэтому должны, наверное, быть какие-то особые причины, чтобы наследник ушел из дому. Да, конечно. Долг есть долг. Ну и как будто кто-то из родных нашел парня и попытался узнать, почему он это сделал. Оказалось, что он не убежал с женщиной. Его не выгнали из дому ни любовные похождения, ни долги. В общем, не было никакой особой причины. Так в чем же дело? То, что сказал парень, просто не имеет никакого смысла. Да он и сам толком не знал, как объяснить свой поступок. Сказал только, что не мог больше терпеть. И верно, есть же на свете бестолковые люди. Но если подумать, то этого парнем понять можно. Ну, что такое крестьянин? Работая изо всех сил и увеличивая свой участок, он только прибавляет себе работы. Предела его тяжелому труду нет, и единственное, что он приобретает, это труд еще более тяжкий. Правда, к крестьянину его труд возвращается, урожай риса и картошки. Чего же ему еще надо? С работой крестьянина нашу возню с песком сравнить нельзя. Ведь это все равно, что строить каменную запруду на реке в преисподней. Черти разбросают камни. А что потом было с этим парнем, который должен был стать наследником? Он все заранее обдумал и, наверное, еще до того, как ушел из дому, устроился на работу. Ну и? Ну и стал работать. А дальше что? Дальше? В дни зарплаты, вероятно, получал свои деньги, а по воскресеньям надевал чистую рубаху и шел в кино. А потом? Трудно сказать. Надо спросить у самого парня. Ну ведь когда-то он скопил денег, то уж, наверное, купил себе радио. Ну вот, наконец он взобрался. Хотя это лишь полпути. Опять он ошибся. Здесь уже ровное место. И куда же девались огни? Он продолжал идти вперед без всякой уверенности. Ему казалось, это вершина огромной дюны. Почему же тогда отсюда не видны огни? При мысли, что случилась беда, у него подкосились ноги. Поленился, вот и расплата. Съехал по крутому склону, не зная точного направления. Лощина оказалась больше, чем он предполагал. Она была не только глубокой, но и широкой. Вдобавок многоярусные волны песка на дне были нагромождены беспорядочно и мешали выбрать правильное направление. Но все равно он никак не мог объяснить, почему огни не видны. Если он сбился с пути, то не больше, чем на полкилометра в ту или другую сторону. Его все время тянуло налево, возможно, потому что он боялся деревни. Он чувствовал, для того, чтобы приблизиться к огням, нужно решиться пойти направо. Скоро туман рассеется, выглянут звезды. В общем, что бы то ни было, самый лучший и быстрый способ осмотреть все вокруг — подняться на дюну, неважно на какую, лишь бы она возвышалась над остальными. Приемник ей, конечно, пришлю, но не приведет ли это к обратным результатам? Не потеряла ли она больше, чем приобретет? Кончилась, например, церемония приготовления для мытья, которую она так любила. Даже жертвуя стиркой, всегда оставляла воду, чтобы я мог помыться. Плескала теплую воду мне между ног и, скорчившись, громко смеялась, как будто это ее мыли. Теперь уж не придется так смеяться. Все-таки непонятно, ну, совершенно непонятно, почему женщину так интересует эта река в преисподней. Ведь разговоры о любви к родине, о долге имеют смысл лишь в том случае, если, отрекаясь, отказываясь от них, что-то теряешь. А что терять этой женщине? Радио и зеркало. Радио и зеркало.